На Рождество, 25 декабря, мы имели несчастье потерять императрицу Елизавету. Я видела собственными глазами, что когда гвардейцы шли во дворец присягать новому императору, мимо моих окон проходили семеновские и измайловские полки, солдаты выглядели грустными и подавленными, а вовсе не такими радостными, как это изображают в своих мемуарах о России некоторые писатели, желающие уверить нас в том, что соответствует их домыслам. Солдаты говорили приглушенными голосами, и все разом, и это невнятное бормотание было таким тревожным, таким мрачным, что я хотела бы находиться за 100 верст от дома, лишь бы его не слышать. Муж в это время был на другом конце города, в своем Преображенском полку. Я еще ничего не знала о случившемся, но марш этих двух полков ясно сказал мне, что Елизавета скончалась. День рождения Христова народ всегда встречал радостно, почитая одним из самых больших праздников. На этот раз он стал днем скорби. У людей были мрачные лица. Я была нездорова и не видела никого из своих. Лежавший больной вице-канцлер был удивлен, когда император посетил его на третий день по воцарении. Ко мне был прислан паж с приглашением на вечер. Я отговорилась нездоровьем, так и в другой раз, но через несколько дней сестра написала мне, что император недоволен тем, что я не появляюсь при дворе, и не верит в мою болезнь. Чтобы избежать неприятного объяснения императора с мужем, я после обеда, навестив отца и дядю, поехала во дворец. Императрицу я не видела. Она выходила от себя только за тем, чтобы поклониться телу тетушки и понаблюдать, все ли делается, что обычно полагается в подобных случаях. Она непрестанно плакала. Сведения о ней я получила от камердинера. Как только я вошла, Петр III сказал мне нечто, касающееся моей сестры, но это было столь абсурдным, что я не хочу повторять. Сделав вид, что я не поняла сказанного, я поспешила принять участие в кампе. Я находила эту игру несколько дорогой, поскольку ставка составляла 10 империалов, то есть 100 рублей. А выигрывал же всегда император. Он не брал фишек, а когда проигрывал, расплачивался, вынимая из кармана империал. И поскольку их у него было, видимо, много, то он держался дольше всех и неизменно срывал банк. Пулька кончилась очень скоро. И его величество предложил сыграть еще. Я попросила разрешения не играть. Однако он настаивал и, наконец, даже предложил мне войти с ним в половинную долю. Тогда я с видом глупого ребенка возразила, что не столь богата, чтобы так легко попадаться на удочку. Если бы его величество клал деньги на стол, как все остальные, у нас был бы еще какой-то шанс на выигрыш. Но император, держа деньги в кармане, лишает нас возможности видеть, много ли их у него осталось. Поэтому всегда за ним остается последнее слово, и он забирает наши ставки. Признаю, что говорила я немного дерзко. Но если вообразить, с одной стороны, какое отвращение внушало мне ничтожество государя, а с другой... Ужас при одной мысли увеличить денежные затруднения мужа. Унаследовав после отца все имения, князь, как почтительный и беспредельно любящий сын, предоставил матери распоряжаться доходами с них, а сам довольствовался той незначительной суммой, какую она доложила на наше содержание. Кроме того, у него имелись долги. Если, повторяю, все это представить, то мои слова можно извинить». Император вовсе не обиделся. Он воображал, будто я все еще ребенок, которого он недавно воспринимал от купели, к тому же упрямый, может быть, глупый ребенок. Поэтому, ответив мне несколькими плоскими шутками, он разрешил не принимать участие в игре. Общество государя, как в этот, так и почти все последующие вечера, составляли 2 брата Нарышкиных с женами, Измайлов с женой, графиня Елизавета, Мельгунов, Гудович, его адъютант Унгерн, графиня Брюс и еще 2-3 человека, которых я не помню. Все смотрели на меня с удивлением, и я услышала, как они говорили друг другу: «Вот смелая женщина». Эти же слова произносили по-немецки гольштинские генералы, думая, что я не знаю языка. Проходя через зал, где находились прочие гости, я решила, что попала на маскарад. Все сменили мундиры, и даже старик князь Трубецкой был в сапогах со шпорами и затянут в мундир. Этот старый царедворец, никогда не быв военным, захотел стать им в 70 лет. До самой смерти императрицы он лежал дома с неимоверно распухшими ногами, а уже вечером побежал отдавать приказания офицерам измайловского полка, в который недавно был назначен полковником. Гвардейцы при дворе играли особую роль. Составляя привилегированные полки, они не принимали участия в войне. Князь Трубецкой, занимая одновременно и гражданскую должность, не выполнял обязанности командира полка. Меня даже уверяли, будто он знал секрет нищих, как по желанию вызвать опухоль. Все придворные дамы и жены знати, согласно рангу их мужей, по очереди дежурили в траурной зале, где стоял амвон с гробом. Священники по церковному уставу читали Евангелие в течение 6 недель. Вокруг катафалка горело множество канделябров с восковыми свечами. Комната была затянута в черное. Все придавало ей чрезвычайно величественный, торжественный и скорбный вид. Императрица почти ежедневно приходила оплакивать прах своей дорогой тетки и благодетельницы. Горе ее привлекало внимание всех присутствующих. Петр III, напротив, появлялся у гроба редко и лишь за тем, чтобы пошутить с придворными дамами, поиздеваться над духовными лицами и выбранить офицеров и унтер-офицеров за локоны, галстуки и мундиры. За исключением прусского посланника, уважением императора пользовался один лишь английский посланник – Кейт. Этот почтенный старик любил меня как дочь. Княгиня Голицына, о ней я уже упоминала, и мы с мужем обычно обедали у него каждую неделю. Крестное имя Кейта, как и моего отца, было Роман, поэтому, когда не было посторонних, он называл меня дочкой. С грустью глядя на меня, он говорил в нашей дружеской компании, что создается впечатление, будто император намеренно старается вызвать всеобщее осуждение, а может быть, даже и презрение. Его Величество дурно обращается с посланниками, а они, без сомнения, не заслуживают подобного обхождения со стороны императора. Однажды утром император прислал к вице-канцлеру сказать, что приедет ужинать. В тот день дядюшка не вставал с постели, и ужин не мог доставить ему никакого удовольствия. Дядя послал за моей сестрой, графиней Бутурлиной, и за мною с мужем. Государь приехал в 7 часов и пробыл у больного до самого ужина, от присутствия на котором дядюшка был избавлен. Графиня Строганова, графиня Бутурлина и я воспользовались отсутствием хозяина дома, не сели ужинать, а под предлогом оказания внимания гостям все время ходили вокруг стола. Это было даже во вкусе его величества, который ненавидел всяческие церемонии и этикет. Я стояла как раз позади кресла императора, когда он, обращаясь к австрийскому послу графу де Мерси и к прусскому посланнику, стал рассказывать историю о том, как в бытность свою в Киле, в Галштинии, он получил приказание отца выгнать из города богемцев. Взяв эскадрон конницы и роту пехоты, он прогнал их в мгновение ока. Я заметила, что граф Эмерси бросает то в жар, то в холод. Он не мог понять, кого имеет в виду император, то ли бродячих цыган и гадалок цыганок, то ли богемцев, подданных императрице, королевы Венгрии и Богемии. Австрийский посол и так был, как на иголках, поскольку стало известно, что нашим войскам послан приказ отделиться от австрийской армии. Находясь в тот момент за спиной императора, я, наклонясь, тихо сказала по-русски, что не следует рассказывать подобные истории иностранным посланникам, что если в Киле и находились нищие и цыгане-мошенники, то чтобы их прогнать, несомненно, довольно было бы послать нескольких полицейских, а вовсе не его тогда еще дитя. Нужно помнить, что я всегда разговаривала с Петром III тоном глупого упрямого ребенка и называла его «папа». «Вы маленькая дурочка», — сказал он, — «и всегда со мной спорите». Он был уже сильно пьян, и я не сомневалась, что наутро он и не вспомнит об этом разговоре. Как ни в чем не бывало, я отошла от его кресла. Однажды, когда я была у императора, он, сев на любимого конька, завел речь о прусском короле и, к удивлению всех присутствующих, напомнил Волкову, который в предыдущее царствование был первым и единственным секретарем совета, как часто они вместе смеялись над теми секретными решениями и приказами, которые посылались в действующую армию и не приносили успеха из-за того, что о них заранее сообщалось королю. Волков краснел и бледнел. Петр III, ничего не замечая, продолжал похваляться дружескими услугами, которые он оказывал прусскому королю, передавая сведения о мерах, принимаемых советом, полученные от Волкова. Обычно император приходил в придворную церковь только к концу службы. Он гримасничал, поясничал и передразнивал пожилых дам, которым сам приказал делать реверансы по французской моде, а не кланяться, как было принято у нас прежде. Несчастные, престарелые дамы, приседая в реверансе, с трудом удерживались на ногах. И я припоминаю, как свекровь моей старшей сестры, графиня Бутурлина, едва не упала, выполняя реверанс. К счастью, несколько человек, находившиеся рядом, ее поддержали. К великому князю Павлу Петр III выказывал полное равнодушие. Он никогда с ним не виделся. Напротив, с матерью молодой наследник встречался ежедневно. Воспитателем Павла был старший из братьев Паниных. На эту должность его определила покойная императрица. Когда в Петербург приехал принц Георгий Гольштейн-Гатторпский, он приходился дядей императору и императрице, так как был братом ее матери, принцессы Ангальцербской. Панин добился через Салдерна, который впоследствии играл большую роль и был русским послом в Польше, находившегося при принце Георгии кем-то вроде наставника, чтобы принц Гольштейн-Гатторпский и принц Гольштинский, также дальние родственники их величеств, уговорили императора присутствовать на экзамене, который устраивался великому князю. Только после их повторных просьб он дал согласие. «Все равно я в этом ничего не понимаю», — заметил Петр III. По окончании экзамена он громко сказал дядьям: «Право, думаю, этот плут знает больше нас с вами». Он хотел наградить наследника чином гвардейского унтер-офицера, и Панину с трудом удалось отклонить эту честь под предлогом, что великий князь вообразит себя взрослым, начнет кичиться чином, и это отвлечет его от занятий. Петр III чистосердечно поверил доводам воспитателя, не догадываясь, что Панин над ним смеется. Император думал также, что вполне вознаградит Панина, произведя его в генералы, о чем ему и было объявлено на следующий же день через Мельгунова. Чтобы понять, насколько это было Панину неприятно, следует знать, что этот 48-летний человек, всю жизнь проведший при дворе, в должности посланника, немного старомодный, одевавшийся изысканно и носивший парик от «Труа Марте», всем обликом походивший на придворного Людовика XIV, был слабого здоровья и очень ценил покой. Он ненавидел военщину и весь стиль поведения гвардейцев. Панин сказал Мельгунову, что ему трудно поверить в то, что именно его государь удостоил этого звания, которое ему вовсе не подходит. И в случае, если будет невозможно избежать подобной милости, ему останется удалиться в Швецию. Император не мог понять, как кто-либо может отказываться от генеральского чина. «Меня уверяли, что Панин умный человек», — сказал он. «Как я могу теперь этому верить?» Его Величество вынужден был довольствоваться тем, что пожаловал ему соответствующий гражданский чин. Тут уместно будет сказать о родственных связях моего мужа с Панинами. Братья Панины приходились кузенами моей свекрови. Их матери, урожденные Эверлаковы, были сестрами. Одна вышла замуж за Леонтьева, другая — за Панина. Сыновья ее доводились моему мужу дядьями. Младший Панин, генерал, находился в армии во время войны с Пруссией. Старший был назначен посланником, когда я была еще младенцем. Впервые я увидела его в сентябре после нашего возвращения из Ораниенбаума. Встречались с ним мы очень редко, до поры, пока окончательно не созрел заговор против Петра III. Старший Панин был очень дружен с моим мужем и с благодарностью вспоминал о доброте, какую выказывал им отец князя, когда братья были молоды. После революции я стала мишенью для клеветы завистников, и тогда ни родственные связи между нами, ни моя любовь к мужу не помешали одним называть этого уважаемого человека моим любовником, другим — моим отцом, и утверждать, что он был возлюбленным моей матушки. Если бы не серьезные услуги, которые он оказал моему мужу, если бы он не был благодетелем моих детей, я бы возненавидела его за то, что по его милости порочилась моя репутация. Скажу откровенно, я больше уважала брата генерала за его солдатскую прямоту и твердость, что соответствовало моему характеру. И когда была жива его первая жена, которую я чтила и любила от всего сердца, Я чаще навещала семью генерала, нежели посланника. Но довольно о сем предмете. Вспоминать об этом мне тяжело даже теперь. Во вторую неделю января, когда гвардейцы утром шли ко дворцу на вахт-парад и смену караула, императору показалось, что рота, которой командовал мой муж, построилась не по правилам. Как истинный капрал, Петр III подбежал к нему и сказал, что фронт выстроен не так, как полагается. Вначале князь возражал достаточно спокойно, но когда его величество стал выговаривать ему снова, князь Дашков, который выходил из себя, когда ему казалось, что затронута его честь, вспылил и отвечал весьма решительно. Император, смотревший на дуэль глазами прусского офицера, посчитал себя в опасности, поворотился и поспешно отошел. Когда мы с родственниками узнали о происшедшей сцене, то решили, что император не всегда будет отступать перед возражениями моего мужа. Найдутся люди, которые объяснят его величеству, что это он должен заставить князя отступить. Мы сошлись на том, что лучше всего будет удалить князя на некоторое время. Я в особенности защищала эту мысль, словно по наитию, веря, что император будет свергнут с престола, и твердо решив принять в этом участие. Мне страстно хотелось, чтобы муж уехал за границу, дабы, если со мной случится несчастье, он не разделил моей участи. С извещением о воцарении Петра III к иностранным дворам были отправлены еще не все послы, поэтому я поехала к дядюшке, вице-канцлеру, с просьбой подыскать мужу такое место. Он обещал и на следующее утро уведомил князя о назначении его посланником на единственное вакантное место в Константинополь. Мне не хотелось, чтобы муж отправлялся именно туда, но из двух зол выбирают меньшее. И я предпочитала знать, что он в Константинополе, чем видеть его в Петербурге, с его горячностью при защите своей чести, где ему грозила бы опасность в случае провала планов, которые занимали мой ум и сердце, приносили бессонницу и вызывали какой-то странный упадок сил, от чего я худела и слабела. У мужа было разрешение выбирать себе членов посольства. Все они, как и он, перед отъездом из Петербурга получили деньги на дорогу и жалование за полгода. В феврале князь уехал. Я осталась одна, больная и печальная. Силы мне придавали лишь размышления над проектами, которые рождались в моей голове и тут же мною отвергались, но, тем не менее, занимали меня настолько, что я довольно сносно переносила боль, вызванную разлукой с любимым и уважаемым супругом. Князь двигался не спеша, надолго остановился в Москве, откуда с матерью отправился в свое имение Троицкое, расположенное по дороге в Киев, и пробыл там почти до начала июля. Через два дня после отъезда мужа со мной случилась неприятность. Прислуги я держала немного. Этим воспользовались матросы, работавшие в Адмиралтействе. Они разбили окно в комнату, где горничная, которой я, безусловно, доверяла, хранила мое белье, платье и даже деньги. Украли белье, которое там было, все деньги и салоп, покрытый серебряной парчой. Именно по салопу и нашли воров. Но я, между тем, осталась без денег и без белья, сохранилось лишь то, что находилось в стирке. Моя сестра, графиня Елизавета, прислала мне штуку прекрасного голландского полотна, я просила ей передать, что больше нуждаюсь в паре рубашек, покуда мои собственные не вернулись от прачки. Щедрая сестра тотчас же прислала рубашки. Я упоминаю о таком мелком злоключении, потому что оно явилось первым уроком нужды и бедности, которую мне пришлось испытать в жизни. Кроме того, меня огорчила необходимость занять деньги и тем увеличить долги мужа. Император вел прежний образ жизни. Заключив мир с прусским королем, он выказывал просто неприличную радость и решил отпраздновать это событие большим торжественным обедом, на который были приглашены лица первых трех классов и иностранные посланники. Императрица заняла свое место в середине стола, но Петр III сел на противоположном конце рядом с прусским послом. Император предложил три тоста: за здоровье императорской семьи, за здоровье его величества прусского короля и за счастливое заключение мира. Когда под залпы крепостных пушек императрица подняла бокал и выпила первый тост, Петр III послал к ней стоявшего позади его стула генерала-адъютанта Гудовича спросить, почему она не встала, когда пили здоровье императорской семьи. Императрица ответила, что поскольку императорская семья состоит из его величества, их сына и ее самой, она не думала, что император потребует от нее встать. Когда Гудович передал ответ, император приказал ему сказать Екатерине, что она фул, по-русски дура. И должна знать, что в императорскую семью входят также два галштинских принца, их дядья. Однако, сомневаясь, точно ли Гудович передаст его слова, Петр III произнес их во всеуслышание. Императрица залилась слезами, но, не желая вызывать жалость и чтобы отвлечься, она попросила моего кузена, камергера графа Строганова, который как дежурный стоял позади ее стула, занять ее беседой и своими милыми шутками, в чем он был большой искусник. Граф поспешил подавить негодование и огорчение, испытанные от происшедшей сцены, и стал болтать, стараясь развеселить Екатерину, к которой был очень привязан, чем уронил себя в глазах ее супруга, тем более что жена графа, бывшая очень дружной с моей сестрой и Петром Третьим, мужа не выносила. Происшествие этого дня произвело большое впечатление в городе. Сочувствие к императрице возрастало в той же мере, как презрение к ее супругу. Своим поведением он сам как бы облегчил нашу задачу — свергнуть его с престола. Пример Петра Третьего должен послужить уроком великим мира сего, показав, что не только тирания является причиной неспровержения властелина, но этому может способствовать и презрение к суверену и его правительству, что неизбежно порождает беспорядки в управлении и недоверие к судебным властям, вызывая всеобщее желание перемен. Все здравомыслящие люди, понимая, сколь велика опасность смуты, когда власть находится у народа, в руках которого она то слишком медлительна, то слишком тороплива, те, кто представляет, до какой степени поверхностно изменчиво народное мнение, постоянно раздираемое разногласиями, не могут желать иного правления, кроме ограниченной монархии. Возглавлять правительство должен государь, которого все чтут как отца, а злонамеренные люди боятся. Государь, который сам подчиняется справедливым законам и уважает и ценит своих подданных. Император еще раз посетил моего дядю вице-канцлера. Его сопровождали два галштинских принца и обычная свита. Императрица никогда не бывала в этом обществе, выезжая из дворца только чтобы подышать воздухом. Я была не совсем здорова, и этим отговорилась от чести участвовать в приеме императора, что, по правде говоря, меня вовсе не занимало. Каково же было мое удивление, когда на следующий день стало известно, что император и его дядя, принц Георгий, ведя разговор, в котором каждый отстаивал свое мнение, вдруг обнажили шпаги и встали в боевую позицию, как бравые прусские офицеры. Барон Корф, жена которого была сестрой супруги канцлера, бросился между ними на колени и, рыдая, как старая женщина, заявил, что пока жив, не допустит дуэли, и что прежде пусть они заколют его». Его Величество и принц Гольштейн-Готорпский, любившие Корфа, человека простосердечного, прекратили эту глупую сцену. Мой дядя при сём не присутствовал, поскольку был болен и лежал, но его жена, выбежав из комнаты в начале ссоры, все ему рассказала, предполагая самое худшее. Потом другие сообщили дядюшке о подвиге Корфа, восстановившего мир». Эта нелепая история не была последней в ряду множества других в ином духе, но столь же выразительных, которые произошли до отъезда его величества в Ораниенбаум и в Кронштадт, куда он направлялся на смотр флота перед началом готовящейся войны с Данией. Война эта была коньком Петра Третьего, несмотря на то, что многие его предостерегали, и даже Фридрих Великий в одном из писем императору употребил все свое красноречие, чтобы уговорить его отказаться от войны. Между тем я не упускала удобного случая, чтобы ободрить и укрепить дух друзей моего мужа, среди которых были капитан Преображенского полка Пассок, Бредихин, Этот приходился нам родственником по жене, урожденной княгини Голицыной. Майор измайловского полка Рославлев, его брат, капитан того же полка и другие. С этими офицерами я встречалась случайно и редко до апреля. До того момента, когда посчитала, что мне необходимо знать настроение армии и петербургского общества. Я часто посещала родных и мистера Кейта. Одним словом, старалась вести обычный образ жизни и бывать там, где меня привыкли видеть. И только дома, когда я оставалась одна, во мне можно было видеть человека, строящего непосильные для себя планы. Между тем, жизнь, которую я вела, должна была повредить моему здоровью. У родных я бывала, как обычно, часто. В почтовые дни я писала пространные письма мужу, обливая их слезами. Остальное время, кроме нескольких часов, отдаваемых сну, поглощали размышления над нашими планами и чтение сочинений, в которых говорилось о революциях, происшедших в различных частях земного шара. Поскольку я не отличалась слишком крепким здоровьем, то заметно похудела и побледнела, а схваченная простуда едва не уморила меня в конец. Между Петербургом и Красным Кабаком на расстоянии 10 верст протянулись болота и густые леса. Кто-то посоветовал Петру Третьему раздать эти земли. Многие богатые вельможи осушили полученные участки, превратив их в прелестные дачи. Один из наделов был отдан некоему Раненбаумскому Галштинцу, который, испугавшись предстоящих расходов и трудов, предоставил правительству отдать его любому желающему. Отец захотел, чтобы я непременно взяла эту землю. Напрасно доказывала я ему, что, не имея средств, не могу этого сделать. Он решительно настаивал на своем, пообещав построить мне небольшой деревянный дом. Я подчинилась желанию отца, однако твердо решила не делать никаких затрат, которые могли бы обременить мужа. Я вообще тратила очень мало, только на содержание очень умеренного стола для себя, дочери и прислуги. Платье же носила, полученное еще в приданное». В это время в Петербурге находилась добрая сотня крестьян моего мужа, которые вообще ежегодно приходили в столицу на заработки и получали большие деньги. В благодарность за свое благосостояние и чувство преданности они предложили поработать у меня 4 дня и выкопать канавы, а затем поочередно продолжать работу в праздничные дни. Они трудились с таким усердием, что вскоре... Наиболее высокий участок был осушен и стал готов под застройку дома, службы и двора. Мне пришла мысль пока не называть дачу, а в будущем дать своему первому владению имя того святого, в день которого произойдет революция. Однажды мы с кузеном графом Строгановым отправились на дачу верхом. Мне захотелось прогуляться по участку, который, как мне показалось, уже просох. Но я тут же увязла в болоте по колено и промочила ноги. Возвратясь домой, я почувствовала сильную лихорадку. Узнав о моей болезни, императрица написала мне дружеское письмо, тревожась о моем здоровье и выражая недовольство графом Строгановым. В своих письмах она обычно называла его «мартышка». Это прозвище ему действительно подходило из-за некрасивой внешности и склонности к чудачествам, обвиняя моего спутника в том, что он не позаботился обо мне и не уберег от простуды. Письмо императрицы пришло в самый разгар болезни. Голова моя пылала, поэтому ответ, как и мысли мои, был довольно бессвязным. Потом я вспоминала только, что писала то по-русски, то по-французски, перемежая стихи и прозу. Когда мне стало лучше, императрица в одной из своих записок спросила меня, с каких пор я стала пророчествовать. Она писала, что поняла и оценила русские стихи, которые были подсказаны моим к ней пристрастием. Но кроме слов, выразивших горячую и нежную дружбу, которую, как она знает, я к ней питаю, она ничего не разобрала в моем письме, уж совершенно не могла постичь, что я говорила о некоем дне, который придет и даст имя моему первому земельному владению. Постоянно, раз в 2 дня, я ездила к себе в имение, или, лучше сказать, на свое маленькое болото, дабы побыть там одной и записать некоторые мысли, которые казались мне недостаточно ясными. Эти частые поездки убедили всех, что единственное мое занятие – улучшение и украшение своих земель. Довольно часто я получала известия от императрицы. Она была здорова и, казалось, не испытывала никакой тревоги. В самом деле, ей и не о чем было беспокоиться, поскольку она, как и мы, не знала, что дело идет к концу. После отъезда двора в Петергоф и Ораниенбаум у меня появилось больше досуга. Я уже больше не проводила вечера у императора и была совершенно счастлива, что осталась в Петербурге. Казалось, все было спокойно. Лишь некоторые солдаты-гвардейцы не хотели мириться с бездействием. Опасаясь, что их неожиданно посадят на суда и отправят на войну с Данией, они передавали друг другу ими же выдуманные слухи насчет императрицы. Офицеры нашей партии наблюдали за ними и с великим трудом удерживали. Я поручила некоторым офицерам сказать солдатам, что ежедневно получаю сведения о Ее Величестве и извещу их, когда придет время действовать. В таком положении дела оставались до 27 июня по старому стилю, дня навечно памятного для России, дня трепета и счастья для заговорщиков, словом, дня, который разрешил и осуществил их чаяния. За несколько часов до события никто из нас не знал, когда и чем оно закончится. В этот день был разрублен Гордиев узел, завязанный невежеством, различием мнений, разнообразием взглядов на основные условия готовящегося великого свершения. Все произошло по мановению руки провидения, исполнившего расплывчатый план людей, мало связанных между собой, не понимающих друг друга, объединенных лишь одним желанием, выражавшим желание всего общества. В полдень, 27 июня, Григорий Орлов привез мне известие об аресте капитана Пассака. Еще накануне вечером Пассак с Бредихиным были у меня и сообщили, что гренадеры с нетерпением ждут свержения Петра Третьего, и стоит только повести их в Ораниенбаум против гольштинцев, как все будет кончено, что слухи о беде, грозящей императрице, взбудоражили солдат, и долго удерживать их в казармах будет трудно, а их возмущение представляет для нас страшную угрозу, так как может провалить весь заговор. Я поняла, что эти господа весьма напуганы, и чтобы показать им, что не побоюсь разделить с ними опасность, я попросила от моего имени передать солдатам, мною только что получены вести от императрицы, спокойно живущей в Петергофе, и им следует успокоиться, время действовать еще не пришло. Пассак и Бредихин в тот же день передали мои слова солдатам, но разговор этот чуть было не стал для нас гибельным, ибо понудил майора гвардейского преображенского полка Воейкова арестовать капитана Пассака. Когда Орлов пришел известить меня о неприятной новости, не зная ни причины, ни малейших подробностей ареста, у меня был мой дядя Панин. Как человек по природе холодный и ленивый, он отнесся спокойно к моему сообщению, хотя, возможно, он просто хотел скрыть от меня размеры опасности. Он невозмутимо стал уверять меня, будто арест Пассака мог явиться наказанием за какое-либо упущение по службе. Отчетливо осознав, что настал решительный миг, что надо действовать и нельзя терять время на уговоры Панина, я согласилась, что Орлову следует отправиться в полк и узнать причину, по которой Пассак взят под стражу. Нам надлежало знать, лишился ли он свободы, как совершивший проступок офицер, или как заговорщик. Затем Орлов должен был известить меня, и если положение окажется тревожным, один из братьев придет к Панину со всеми подробностями». После отъезда Орлова я извинилась перед дядей и под предлогом отдыха попросила меня оставить. Дядя тотчас же уехал, а я, не теряя времени, надела мужской суконный плащ и отправилась пешком в дом Рославлевых. Пройдя совсем немного, я увидела всадника, скачущего галопом. Почему, по какому наитию я догадалась, что это один из братьев Орловых? Ведь кроме Григория я никого не знала. У меня не было другого способа остановить стремительную скачку, как окликнуть наездника по фамилии, и я рискнула, будучи бог знает, почему уверена, что не ошибусь. «Орлов!» Он остановился и спросил, кто меня зовет. Приблизившись к всаднику, я назвалась и спросила, куда он направляется и нет ли у него какого-либо сообщения для меня. «Княгиня, я ехал к вам, чтобы известить, что Пассак арестован как государственный преступник. Четверо часовых стоят у его дверей и по двое у каждого окна. Брат помчался уведомить графа Панина, и я уже был у Рославлева». «И что, Рославлев показался вам очень встревоженным?» «Немного», — ответил он. «Но что же вы здесь стоите? Позвольте княгине проводить вас домой». «На улице никого нет», — возразила я. «И кроме того, было бы не кстати, если бы вас увидели мои слуги. Впрочем, наш разговор не будет долгим. Ступайте и скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткову и Бредихину. Пусть они, не теряя времени, отправляются в свой полк и находятся там, готовясь встретить императрицу. Измайловский полк был первым на ее пути. Затем вы, либо кто-то из ваших братьев, должны молнией мчаться в Петергоф и от моего имени сказать ее величеству, чтобы она, не мешкая, садилась в присланную за ней наемную карету и ехала в Измайловский полк, где ее тотчас провозгласят государыней. Передайте ей, нужно спешить. Опасно потерять даже минуту. Я не пишу ей, дабы вас не задерживать. Скажите также, что мы разговаривали на улице, и я умоляла вас ускорить ее приезд. Тогда императрица поймет всю важность прибытия сюда без промедления. Прощайте, возможно, этой ночью я выеду ей навстречу. Вернувшись домой, встревоженная до глубины души, я не помышляла о сне. Горничная доложила, что портной еще не принес мое мужское платье. Это обстоятельство совершенно расстроило мои планы, но чтобы успокоить слуг, я легла и отправила их отдыхать. Не прошло и часа, как раздался стук в ворота. Я вскочила с кровати, вышла в соседнюю комнату и велела впустить пришельца. Передо мной стоял незнакомый, приятный молодой человек, который оказался четвертым братом Орловых. Он пришел спросить, действительно ли нужно спешить с прибытием императрицы в Петергоф, и не напугаем ли мы ее понапрасну. Услыхав эти слова, я потеряла самообладание от гнева и тревоги. Думаю, мои выражения были слишком оскорбительны для высокомерных братьев. Я требовала объяснить, почему они медлят с исполнением моего приказа Алексею Орлову. «Теперь речь идет не о том, можно ли беспокоить императрицу, — сказала я. Лучше привести ее сюда без чувств, чем рисковать, что, оставшись в Петергофе, она всю жизнь будет несчастной или вместе с нами взойдет на эшафот. Скажите вашему брату, чтобы он немедля скакал в Петергоф и привез императрицу прежде, чем Петр III последует чьему-нибудь разумному совету и пришлет ее сюда, либо приедет в Петербург сам и разрушит то, что было угодно свершить провидению, а вовсе не нам, для спасения России и императрицы». Убежденный моими доводами, младший Орлов перед тем, как уйти, поручился, что брат исполнит мои пожелания. После его ухода я погрузилась в довольно грустные размышления, и воображение рисовало мне самые зловещие картины. В 6 часов утра я приказала горничной приготовить мне парадное платье. Узнав, что Ее Величество приехало в Измайловский полк, где была единодушно провозглашена государыней, а оттуда направилась в Казанский собор, и там армия и другие гвардейские полки ей дружно присягнули, я поспешила в Зимний дворец, куда, как мне было известно, она должна прибыть. Не сумею описать, как добралась я до императрицы. Все войска, находившиеся в Петербурге, присоединились к гвардейцам и, запрудив большую площадь и улицы, окружили дворец. Выйдя из кареты, я хотела пересечь площадь, но некоторые офицеры и солдаты меня узнали, подняли и понесли над толпой. Мне говорили самые лестные и трогательные слова, желали счастья и благословляли. Меня несли на руках до самых покоев Ее Величества. Мое помятое платье и растрепанная прическа представлялись моему воображению как дань победе. Приводить себя в порядок не было времени, и в таком виде я предстала перед императрицей. Слава Богу! Слава Богу! Вот и все, что мы обе могли произнести, бросившись друг другу в объятия. Екатерина рассказала мне, как она бежала из Петергофа, а я обо всем, что знала, и объясняла, что, несмотря на горячее желание выехать ей навстречу, не смогла этого сделать, поскольку портной задержал мой мужской костюм. Тут я заметила, что императрица все еще носит ленту святой Екатерины, и на ней нет голубой ленты ордена святого Андрея. Я попросила графа Панина снять с себя орден, а затем положила его на плечо императрицы. От того, что при ней не было горничной, она попросила меня спрятать орден святой Екатерины к себе в карман. После легкого обеда мы во главе войска отправились в Петергоф. Императрица позаимствовала мундир у капитана Талызина, я взяла для себя у поручика Пушкина. Оба эти офицера-гвардейца были приблизительно нашего роста. Я поспешила домой, чтобы переодеться. Я вернулась во дворец, когда Екатерина совещалась с сенаторами относительно манифестов, которые следовало издать в первую очередь. Должность секретаря исполнял Теплов. Представлялось весьма вероятным, что Петр III уже узнал о бегстве Екатерины и о событиях в городе. Мне пришла мысль, что кто-нибудь из окружения Петра может дать ему смелый совет приехать в Петербург. Это предположение меня поразило, и я не стала ждать конца совещания, невзирая на то, что не имела права войти в высокое собрание. Два унтер-офицера, дежурившие у двери, то ли были уверены, что ко мне не относится имевшийся у них приказ никого не пускать, то ли не знали, что мне вовсе не следует туда входить, и отворили передо мной двери. Приблизившись к креслу Ее Величества, я прошептала ей на ухо о своих опасениях, добавив, что если она еще не приняла меры, чтобы этому помешать, ей не следует терять времени. Екатерина тут же подозвала Теплова и приказала заготовить указ с предписанием двум офицерам занять посты в устьях тех рек, по которым можно попасть в столицу, и с указаниями, как им следует поступать. Императрица, заметив, что сенаторы меня не узнали, объяснила им, кто я такая, прибавив, что моя дружба к ней заставила меня позаботиться о том, о чем она сама забыла. Тогда почтенные отцы Отечества встали со своих мест и приветствовали меня. Заседание вскоре окончилось. Императрица отдала все распоряжения, необходимые для безопасности города. Мы сели на лошадей и двинулись со свитой в 12 тысяч войск, не считая добровольцев, число которых с каждой минутой возрастало. Солдаты были на ногах уже более 12 часов, поэтому в 10 верстах от города в Красном Кабаке был сделан привал. Мы сами нуждались в отдыхе. В скверном доме, который действительно был ничем иным, как жалким кабаком, имелась единственная широкая кровать. Ее Величество решило, что нам обеим можно на ней отдохнуть, не раздеваясь. Последние 2 недели я почти не спала, и хотя мне не хотелось заснуть в такое время, с наслаждением воспользовалась предложением и легла. Все тело просило отдыха. Но прежде увидав, сколь грязна постель, я попросила у полковника Кара его широкий плащ, которым мы застелили постель. Мне сразу бросилось в глаза, что рядом с нашим изголовьем находится маленькая дверь. Меня это встревожило, и я попросила позволения позаботиться о безопасности императрицы. Оказалось, что дверца ведет в небольшой темный коридор, имеющий выход во двор. Распорядившись поставить снаружи 2 караульных гвардейцев и приказав им ни в коем случае не покидать пост без моего разрешения и не подпускать никого к двери, я вернулась на свое место в постели. Мы с императрицей не могли заснуть, и она стала читать мне разные указы, которые собиралась обнародовать по возвращении в столицу. Говорили мы также и о том, что надежды наши возросли, а тревоги уменьшились. Действительно, Петр III не мог ни на что решиться и пренебрег советами бывшего при нем Миниха. Он отправился в Петергоф, вернулся в Ораниенбаум и, наконец, побуждаемый некоторыми приближенными, отважился идти на Кронштадт, чтобы завладеть крепостью и флотом. Однако он прибыл туда, когда адмирал Талызин, посланный Екатериной, уже принял командование флотом. Адмирал не разрешил Петру III высадиться на берег, и тот вынужден был возвратиться в Ораниенбаум. Оттуда император послал генерала Измайлова с изъявлениями покорности и обещаниями сложить корону. Измайлов держал перед нами совсем другие речи, нежели мой дядюшка. Когда мы выступали из столицы, вице-канцлер, видя, что ему не удается переубедить императрицу, отказался принести присягу Екатерине, правда, заверив, что ни словом, ни делом не предпримет против нее ничего, добавив, что не изменит данной Петру III присяги, пока тот жив. Дядюшка просил императрицу приставить офицера для наблюдения за тем, что происходит в доме, и величественно, со спокойной душой, удалился во дворец Воронцова. Меня восхитило поведение дяди, достойное уважения тем более, что я знала, сколь мало ценил он императора, и как, будучи истинным патриотом, скорбел, видя неспособность государя управлять страной и те плачевные последствия, каким это может привести. Меж тем императрица отправила Измайлова к Петру III, заклиная убедить его в необходимости сдачи, дабы избежать многочисленных несчастий, предотвратить которые в случае отказа будет невозможно. Императрица уверяла, что считает своим долгом сделать жизнь Петра приятной в любом удаленном от Петербурга им самим выбранном дворце, и что, насколько будет в ее власти, она исполнит все его пожелания. Ораниенбаум находился всего в 9 верстах от Петергофа, и вскоре после того, как мы туда прибыли, в сопровождении генерала Измайлова и адъютанта Гудовича приехал Петр III. Императора проводили в отдаленное помещение, так что его почти никто не видел. Ему подали обед, а затем отвезли во дворец в Ропше, который он предпочел другим резиденциям и который принадлежал ему, когда он был еще великим князем. Охранять и сопровождать Петра III императрица доверила Алексею Орлову, у которого под началом был капитан Пассок, князь Федор Борятинский и поручик гвардейского Преображенского полка Баскаков. Сама я не видела Петра III, хотя могла бы, но мне рассказывали, что обедал он с аппетитом и, как обычно, пил свое любимое бургундское. Он написал 2 или 3 письма своей августейшей супруге. В одном из них, в очень ясных и точных выражениях, содержался отказ от прав на корону. Петр III просил императрицу назначить для пребывания с ним нескольких названных им человек. Не забыл он упомянуть перечень нужных ему припасов и, в первую очередь, бургундское, трубки и табак. После обеда и отъезда Петра III мы покинули Петергоф, остановившись по дороге в загородном доме князя Куракина. Императрица и я отдыхали на единственной имевшейся там кровати. Следующая остановка была в Екатерингофе, где нас встречала многочисленная толпа. Народ там собрался, чтобы встать на сторону императрицы в случае, если произойдет стычка между нашими войсками и галштинцами, которых все ненавидели. Наше вступление в Петербург не поддается описанию. Улицы были заполнены народом, который благословлял нас и бурно выражал радость. Звон колоколов, священник у врат каждой церкви, звуки полковой музыки — все производило впечатление, которое невозможно передать. Счастье от сознания, что революция свершилась без единой капли крови, желание увидеть отца, дядю и дочь, множество чувств, обуревавших меня, 18-летнюю, неимоверная усталость, которую я ощущала при моем хрупком сложении, и чрезмерная чувствительность нервов, все это вызвало лихорадку. Я ничего не видела, не слышала и тем более не могла наблюдать. Когда мы приехали в Летний дворец, даже не дав императрице войти в апартаменты, я прямо в галерее спросила у нее разрешения взять ее дорожную карету, которая следовала за нами, и поехать навестить родных и дочь. Ее величество разрешило и любезно просила возвращаться как можно скорее. Ее величество обняла меня и сказала: «Доставьте мне, по крайней мере, удовольствие и позвольте выразить свою дружбу». Я поцеловала ей руку. И вот, похожая на 14-летнего мальчика, я стою в офицерском мундире, с лентой на плече, в одной шпоре. Тогда Ее Величество сообщило, что уже отправлен поручик вернуть моего мужа с дороги. Радостная новость заставила меня в тот же миг забыть свою справедливую досаду. Примерно час провели мы с императрицей. Она объявила, что с завтрашнего дня для меня будет приготовлена квартира во дворце. Я попросила разрешения остаться у себя до приезда мужа, а затем переселиться вместе с ним.